Только абсолютная секретность обеспечивала успех операции. Когда Коля выходил из ворот дома, в котором была спецквартира, дворник ткнул его черенком метлы. «Вали отсюда, корабейник чертов! От вас одни скандалы с милицией!» «Ладно, дядя, не разоряйся», — сдерживая радость, сказал Коля. «Ухожу». Вица жила на Саперном, в огромном доме с двором-колодцем, прикрытым мутным квадратиком неба. По плану Коля должен был появиться во дворе открыто, с расчетом на естественное любопытство объекта, а уж потом, после первого поверхностного контакта, заинтересовать объект дефицитным шелком с цветами. Этот шелк еле выпросили работники 5-й бригады у какого-то сочувствующего Нетмана. Коля миновал подворотню, остановился и обвел взглядом черные глазищи окон. Пусто. «Ничего, сейчас я вас растрясу», — подумал он и хрипло закричал. «А вот товар нележалый, на любой глаз, на всякое желание. Продаю за деньги советские, меняю на консерву американскую, налетай подешевело». Этот странный текст два дня сочинял для Коли весь отдел. Сотрудники 5-й бригады выслушали и подтвердили, что для петроградского разносчика средней руки текст этот безукоризнен. И в самом деле захлопали окна, а через минуту Коля уже окружала галдящая толпа. Расхватывали пакетики с солью, перцем, сахарином, содой. Коля едва успевал считать деньги. Не прошло и 5 минут, расклад опустел, разобрали все подчистую, а нужной женщины не было. Коля смял деньги, с трудом запихнул их в карман, начал завязывать мешок. «Что-то у тебя к деньгам привычки нет», — послышалась густая контральта. Коля поднял голову, она. Глазки прищурены, руки уперлись в бедра, покачиваются. «Проходите, дамочка, нет больше ничего», — неприветливо бросил Коля и, закинув мешок за спину, повернулся, чтобы уйти. Расчет оказался верным. Коля с первого же взгляда правильно определил сущность этой бабы. «Жадна, любопытна, нагла». «Не спеши, соколик», — пропела она ласково. «В мешке-то чего?» «Не про вашу честь, дамочка», — презрительно взглянул на нее Коля. «Вам, небось, нужны спички, соль или то, чем травят моль?» — он улыбнулся. «Хам!» — сощурилась она. «Барахольщик! Деревня!» «А про деньги она верно заметила», — подумал Коля. «Надо будет это учесть. Остроглазая стерва». «Ну, глядите!» — со значением сказал Коля и вытащил из мешка уголок цветного шелка. Глаза женщины вспыхнули, как у кошки в темноте. Она схватила край отреза, стала мять, изучать. «Почем?» «Первейший сорт», — гнул свое Коля. «Из царских запасов, между прочим». «К тебе как попало?» — она подозрительно посмотрела. «Имею связь во дворце», — сказал Коля. «Так что?» «Дам втрое против магазинной цены». «Тебе возьмите», — хмыкнул Коля. «Деньги нынче, бумага для сортира». «А вообще, хотите обсудить? Идемте куда-нибудь. Не место здесь». И то кивнула она. «Вали за мной». Поднялись на 5-й этаж, вошли в квартиру. Коридор был уставлен сломанными стульями, дырявыми матрасами и ящиками. На стене висели 2 велосипеда. «Хорошие машины», — с уважением покосился на велосипеды Коля. «Продайте?» «Не мои», — буркнула она. «Я сюда обстеленная, понял? Как трудящаяся, одинокая женщина, стоящая на платформе советской власти, понял?» «А кто здесь до революции жил?» — спросил Коля. «Адвокат один», — равнодушно сказала она, но Коля заметил, как она с трудом проглотила комок, и острый ее кадык двинулся сначала вверх, а потом вниз. «Врешь», — с удовлетворением подумал Коля. «Этот какой-то адвокат тебе не чужой». И вдруг Коля решился на очень рискованный шаг. Тихо и очень равнодушно он спросил: «Муж ваш?» Она дико посмотрела на него, и Коля понял, что в следующую секунду она вцепится ему в лицо. «Тихо!» — Коля улыбнулся. «Нервничаете вы. Не привыкли еще. Вот я и угадал. Хорошо, что я, а не легавый. Ясно вам?» «Ясно. Она глубоко вздохнула.